Салат из капусты с вареной свеклой. 1 чайная ложка кунжутного масла. 200 граммов свежей белокочанной капусты. 1 средняя отварная свекла. 2 столовые ложки нежирной сметаны. 1 столовая ложка лимонного сока. Мелко нарезанную капусту посолить, отжать, смешать с натертой на крупной терке свеклой. Добавить соль, сахар, лимонный сок и заправить сметаной.